Часть первая. Что есть что? Глава первая. Что значит полезно для здоровья? Спойлер. Полезно то, что жизнь продлевает. Вредно то, что сокращает. Итак, ты хочешь прожить дольше. Уж не знаю, чем тебя не устраивает тот срок, который отведен тебе природой, но давай попробуем найти ответ на твой вопрос. Хомяк вдруг встрепенулся, как будто вспомнил что-то важное. «О, великий змей, у меня есть догадка, о которой я забыл упомянуть при нашем первом разговоре. Единственное, что я не пробовал, это есть только изюм, а также полностью отказаться от него. Может быть, мне стоило сперва попробовать это и только потом тревожить тебя?» «Хорошо, что ты начал разговор с этого», — ответил змей. «Скажи мне, а почему ты вообще считаешь, что изюм поможет тебе?» «Моя прабабушка по маминой линии говорила, что он полезный». «А что значит полезный?» Хомяк потупился. Неуверенно начал он. «Может быть, полезное – это то, что хорошо для здоровья?» «А что же это значит «хорошо для здоровья»?» Продолжал допытываться мудрый гад. Хомяк опять стушевался. Обычно, когда кто-то говорил ему о пользе продукта, это само по себе воспринималось как что-то хорошее. Но что именно хорошего в той или иной еде, хомяк не спрашивал, да и не задумывался об этом вообще, а просто принимал все за чистую монету. «Думаю, это то, что укрепит меня и сделает лучше». Голос хомяка звучал неуверенно. Змей продолжал. «Ты пришел ко мне с одним вопросом. Как прожить дольше? Не кажется ли тебе, что полезный продукт, в твоем понимании, должен помочь тебе прожить дольше?» «Да, думаю, именно это мне и нужно». «То есть получается, что некая полезность должна продлить тебе жизнь и отдалить смерть?» «Да-да», — просиял хомяк. «Получается, что так. Польза — это то, что продлит мне жизнь». «А вред тогда что?» Змей, прищурившись, посмотрел на своего ученика. «А вред — это то, что приблизит мой конец?» «Верно», — сказал змей. «Как бы это страшно ни звучало, но мерило пользы и вреда — это скорость наступления смерти. Чем больше пользы, тем дольше ты живешь. Чем больше вреда, тем меньше. Все достаточно просто. Но как ты думаешь, продлит ли тебе жизнь изюм?» Я не знаю», — опять призадумался хомяк. «Я же не пробовал питаться только им». «Из чего состоит изюм?» Хомяк стушевался еще сильнее, чем до этого. «Да и откуда он мог знать, из чего состоит изюм?» Он был всего лишь хомяком. «Я подскажу», — смилостивился змей. «Как и все на нашей планете, изюм должен из чего-то состоять. Самый мельчайший кирпичик, из которого соткано вообще все, называется атом. Ты состоишь из атомов. И я тоже. И вообще все из них состоит». «Но почему тогда мы живые, а камень, например, нет?» «Потому что все зависит от того, в какой комбинации эти атомы пребывают. Если мы разложим тебя и дерево на атомы, между вами не будет видно разницы. Но в зависимости от комбинации, количества и пропорций, при помощи которых они собраны, разница появляется. Настолько большая, что ты живой, а камень нет. Но и в нем, на уровне атомов, между тобой, мной и деревом, не будет видно принципиальной разницы. Итак, объединившись, атомы образуют химические вещества. Разные вещества, и их очень много, и мы не будем обсуждать все. Нас интересуют только три. Они называются белки, жиры и углеводы». «Да, моя троюродная тетя по папиной линии что-то мне про них рассказывала», — вспомнил хомяк. «Точно! Она говорила, что нужно есть много белка, потому что он полезен». «Не перебивай. Можно сказать, что из этих трех кирпичиков состоит вообще все живое, в том числе и плоды деревьев. Разница лишь в комбинации и пропорциях. Белки, жиры и углеводы Это те кирпичики, при помощи которых ты дышишь, видишь, питаешься и размножаешься. И парадокс в том, что питаешься ты тоже этими кирпичиками, белками, жирами и углеводами. Они как расходный материал, который обновляет нас и помогает жить дольше. И так как ты тоже главным образом состоишь из этих трех кирпичиков, то тремя кирпичами и нужно пополнять тебе свои запасы. Если ты перестанешь потреблять достаточное для тебя количество белков, жиров и углеводов, ты умрешь. Причем достаточно быстро и мучительно, заключил змей. Таким образом, для того, чтобы прожить дольше, мне нужно есть эти три элемента и все? Можно сказать и так. Но поедать их следует с умом, правильной пропорции. А твой изюм – это лишь одна из многих комбинаций белков, жиров и углеводов. Скажи мне, может ли он продлить тебе жизнь и уберечь от болезней? Но ведь если все продукты, которыми я питался до этого, состоят из этих кирпичиков, то чем изюм отличается от них? Хомяк как будто начал что-то понимать. Ты правильно мыслишь, улыбнулся змей. Изюм отличается от всего того, что ты пробовал, только пропорциями белков, жиров и углеводов, из которых собран. Это обычный продукт, который при определенных обстоятельствах может быть очень полезен, а при определенных вреден. Ведь я же говорил тебе, что питаться нужно с умом. Ничего не понимаю. Но если изюм – это такой же продукт, как и все остальные, то как он может быть одновременно и полезным, и вредным? Озадачился хомяк. А вот так. Вся разница в количестве изюма. В нем, например, очень много углеводов. Он сладкий на вкус и очень питательный для мозга, которым ты думаешь. Мозг вообще питается только углеводами, поэтому нам они очень нужны. Значит, если тебе нужно как следует поразмышлять о чем-нибудь, то несколько изюминок смогут тебе помочь. Получается, изюм полезный? Получается, что так. Но что будет, если ты съешь слишком много изюма? Ну, конечно, я объемся. И не только. Если ты будешь есть изюма слишком много, больше, чем нужно мозгу и твоему организму, то быстро начнешь обрастать жирком. А вот лишний вес полезным назвать никак нельзя. Да-да, моя двоюродная племянница была очень полной. Она тяжело дышала и не могла крутить колесо, и умерла гораздо раньше своих сверстниц. Именно так. Изюм одновременно полезный и вредный. А определить, что он с тобой сделает, навредит или принесет пользу, решать только тебе. Поэтому, во-первых, я предлагаю тебе оценивать теперь, что такое польза, а что вред, только с этой позиции. Вредно – это то, что жизнь сокращает. А полезно – это то, что жизнь продлевает. И если ты хочешь прожить дольше, то тебе необходимо привнести в свою жизнь как можно больше пользы и избегать вреда. Но как я пойму, что полезно, а что нет? Это самый главный и правильный вопрос. И ты знаешь на него ответ. Просто сам еще этого не понял. Но сегодня тебе повезло, потому что я помогу тебе во всем разобраться. Комментарий. Все, что принято называть полезным, должно каким-то образом снижать риск развития заболеваний или увеличивать продолжительность жизни. Например, известно, что физическая активность снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и онкологии. Поэтому регулярно заниматься физкультурой полезно для здоровья. Также доказано, что потребление достаточного количества свежих овощей и фруктов снижает риски развития болезней и является для нас абсолютно естественным. Об этом в следующей главе. Поэтому употребление овощей, фруктов и зелени можно назвать полезным. С другой стороны, важно понимать, что от одной пробежки в месяц и пары яблок в неделю эффекта полезности не будет. Нужно не только питаться правильно и заниматься спортом, но делать это регулярно. Однако и увлекаться тем или иным полезным продуктом тоже не всегда стоит. Например, в ряде исследований было показано, что длительная сидячая работа в сочетании с активным спортом вредит человеку сильнее, чем если бы он вообще не занимался спортом. Найти этот тонкий баланс между здоровой регулярностью и нездоровым фанатизмом не самая простая задача. Надеюсь, что после прослушивания этой книги вы сможете этот баланс отыскать и таким образом настроить свой день, чтобы польза для здоровья была максимальной. Вредным мы будем называть то, что увеличивает риски развития заболеваний и уменьшает продолжительность жизни. Например, курение, злоупотребление алкоголем, длительная сидячая работа и неправильное питание могут увеличить риск развития болезней. В результате вы проживете меньше. Но не всегда вредный продукт можно назвать однозначно вредным. Иногда границы между вредом и пользой очень размыты. Например, полностью отказаться от алкоголя скорее полезно, чем вредно. Однако одним из самых распространенных факторов риска для человека в 21 веке является стресс. Если на фоне выраженного стресса, употребив, например, 1-2 алкогольные единицы, 40-80 мл крепкого алкоголя или 120-240 мл вина, вы сможете расслабиться, но при этом не влить в себя все остальное и успокоиться, то это скорее полезно. Стоп! Но как проверить, что является полезным, а что вредным? Где искать доказательства? Это очень резонный вопрос. Для этого не подходит чей-то личный опыт и наблюдение, потому что они могут упускать из виду множество важных моментов. Для примера стоит привести один из самых распространенных мифов. Миф о метеозависимости. Да, это действительно миф. И не потому, что кто-то взял и сказал, что никакой метеозависимости нет, а потому, что было проведено крупное исследование, которое показало, что метеозависимость не более чем устоявшееся заблуждение. Чем исследование отличается от простого наблюдения обывателя? Наш мозг страдает от одного недуга, который сильно портит жизнь нам и окружающим. И от него в ближайшем будущем не получится избавиться. Называется этот недуг забывчивость. Мы не помним очень многого. Для примера, мой дорогой слушатель, ты не помнишь, что ел на обед пару дней назад. А уж о том, что ел на обед или ужин неделю или месяц назад, можно вообще даже не задумываться. Наша память не идеальна и запоминает только то, что имеет значение. Но как понять, что имеет значение, а что нет? Очень просто. Для этого в нашем мозге есть такой механизм, как эмоции. Радость, ожидание чего-то приятного, злость или грусть – это все краски, которые окрашивают те или иные события в черное и белое, хорошее или плохое. Несмотря на то, что у каждого понятия о хорошем и плохом свое, есть некоторые вещи, которые на 100% можно назвать негативными. Например, головная боль. Вряд ли кто-то будет в здравом уме ею наслаждаться. Человек всегда ищет зависимости между событиями, в особенности между теми, которые доставляют ему дискомфорт. Чтобы было понятнее, давайте я расскажу, как был рожден распространенный миф о метеозависимости. Обычно, если человек просыпается с головной болью, он ищет причину этого. Если при этом он обращает внимание на плохую погоду за окном, а еще не так давно знакомый сказал ему про метеозависимость, человек, скорее всего, подумает: «Ба, так вот почему у меня болит голова. Из-за погоды. Значит, я тоже метеозависимый». Казалось бы, почему нет? Есть причина — плохая пасмурная погода, есть следствие — болит голова. Но здесь мы как раз и натыкаемся на несовершенство человеческой памяти. В следующий раз, когда человек проснется и будет чувствовать себя хорошо, но погода будет плохой и пасмурной, наш наблюдатель даже не обратит на это внимания. Или наоборот, проснувшись с головной болью, но убедившись, что с погодой все хорошо, человек будет искать причину в другом. Может, в том, что не выспался или поздно лег спать, а может, потому что вчера сильно понервничал. Здесь уже все зависит от индивидуальных предпочтений. Если бы у нас была идеальная память, то мы бы не заметили никакой закономерности между наличием или отсутствием головной боли и погоды. Со временем ученые осознали, насколько опасно полагаться на человеческую память, и стали беспристрастно фиксировать на бумаге, а потом анализировать все наблюдаемые параметры, то есть проводить исследования. В нашем случае ученые фиксировали температуру воздуха, атмосферное давление, наличие или отсутствие головной боли. Так не было никакой зависимости между погодой и головной болью. Проведя специальные исследования, ученые выяснили, что голова болит у нас в любую погоду, и в солнечную, и в пасмурную. Также в результате исследований было выяснено, что люди, которые едят слишком много жирной пищи, чаще имеют лишний вес, а также умирают раньше, чем те, кто лишнего веса не имеет. Надо сказать, что исследований проводится огромное количество, и доверять можно не всем. Иногда исследователи не находят никакой зависимости и начинают манипулировать данными и притягивать зависимости за уши, чтобы оправдать дорогостоящие исследования, а также прославиться в научном мире. Такое манипулирование так или иначе потом раскрывается, но люди есть люди, и с завидным постоянством они продолжают поиски искусственных сенсаций. Как же отличить хорошие исследования от сомнительных? Все дело в том, что если вы действительно найдете какую-то зависимость, она будет справедлива для всех. Истинная наука всегда справедлива для абсолютного большинства, неважно, где вы живете, на Северном полюсе, в Африке, Америке или России. Какой у вас цвет кожи, кем вы работаете, каких политических взглядов придерживаетесь. Результаты истинных исследований всегда справедливы для всех. Это значит, что их можно повторить. Например, если кормить жирной пищей собак, то независимо от того, какой они породы, толстеть будут все. Именно поэтому никогда нет смысла доверять результатам одного исследования. Сперва эти результаты должны повторить другие ученые во множестве других стран и прийти к более-менее одинаковым результатам. Тогда такие выводы можно будет принять за некое подобие истины. При написании этой книги я использовал только те исследования, которые были неоднократно перепроверены и повторены другими исследователями. Значит, мы можем с уверенностью им доверять. Вывод. Грань между полезным и вредным иногда достаточно тонка и не всегда очевидна. Есть вещи, которые точно стоит делать часто. Есть больше овощей и фруктов, регулярно заниматься спортом. И есть, от которых стоит воздержаться. Употреблять алкоголь, курить. Но если иногда позволять себе что-то вредное, иногда, Карл, может быть даже полезнее, чем воздержаться от этой вредности полностью. В то же время злоупотребление полезностями может принести больше вреда, чем пользы. Старайтесь найти баланс между полезным и вредным. Больше полезного, меньше вредного, но без фанатизма. Короче, все лекарство и все яд, а разница лишь в дозе.